дай ложку кутью положить». И опять Ефимий будто черным хлыстом стегнула по упитанному и потному лицу Калистрата, по медной бороде Микулы и по пунцовому, отдохнувшему от невзгод лицу Лопарева, и как бы невзначай глянула на стол, полный яств и вина. Третьяк принял кутью в свою ложку, Лукерья тоже взяла, и на два серебряных блюдца попросила положить кутьи для дочерей, которых не было в избе. Под Лопаревым будто горел сундук, до того ему было стыдно, а ведь знал, в сундуке украденное общинное богатство спрятано. И все-таки он не в силах был оторваться от сундука, сколько же спокойного презрения было во взгляде Ефимии. Так смотрят святые на великих грешников перед тем, как спровадить их в гиену огненную. «Ты ли здесь, Александр Михайлович, который приполз к нам в общину в цепи закованной?» Лопарев едва продыхнул стыд. «Я, Ефимий, вышел из-за стола». В глазах Ефимии кружевной узор затаенной обиды и горечи. «Прости меня, грешницу, не признала тебя. Помянешь ли сына моего, веденейку, удушенного под иконами, руками праведников Иисусовых? Ты же не сидел в ту ночь на судной лавке, помянуть без злобы можешь. Ты же не ходил за веденейкой в избу Ларивона, помянуть можешь. Глаза твои не зрили, как два кровожадных коршуна исполняли волю сатаны, и три коршуна зрили то убийство с судных лавок, помянуть можешь. Ты же не вырвал посох из рук сатаны, когда над твоей головой закружилась черная смерть, и не ты кинулся спасать свое тело лютой хитростью, не ты заставил апостолов петь тебе аллилую и не повесил себе на шею золотой крест сатаны. С тем крестом Филарет смертью смерть правил, лжецаря тащил в Москву, хитростью хитрость покрывал, и зло было, и горе было. Не царя надо было тащить на престол, а вольную волюшку. И ты, Александра, пошел против царя, против сатанинского престола, чтоб на Руси не зрили тьмы, а было бы утро и благодать, и зато заковали тебя в цепи. Помянешь ли сына моего, веденейку праведник? У Калистрата глотка пересохла, и с лохматых бровей соль стала капать, до того он взмок. Третьяк не посмел перебить племянницу, но готов был сожрать ее вместе с глиняным горшком паршивой кутьи. Оглаголила, оглаголила духовника паскудница. Хоть Ефимия не назвала имени Калистрата, да кому не понять, о ком реченье вела. Лопарев взял со стола чеканенную ювелирщиком ложку, но Ефимия оттолкнула ее. «Твоя ли эта ложка?» — спросила. «Твое ли здесь серебро и злато? Или ты побывал в московском Кремле, во дворах князей Кусковых, Юрьевых, Скобельциных и серебром запасся?» У Лопарева за плечами крещенский мороз пробирает до позвоночника, до ребер. «Прими кутью из моей ложки», — и поднесла сама ложку пшеничной каши. Лопарев быстро перекрестился щепотью и сказал, что пусть душа веденейки возрадуется в Царстве Божьем. «Благодарствую, дядя, за поминки сына моего веденейки». «Нехорошо так, Ефимия, остановил третьяк, от солнца глядишь, зело борзо». Ефимия сверкнула черными глазами. «Или в одной твоей избе солнце, дядя? Оно и у меня бывает, и по всей общине. Люди-то ропщут, слышал? И мукой обделяешь, и крупой, и мясом, и хороших коров раздобыл по богатым пасконникам, да себе под начало взял. Ладно ли так? Общиною живем, а у тебя вот на столе и яство, и вина, и сахар, и мед, и хлеб белый от кель». Третьяк готов был треснуть от злобы. «Кабы не племянница ты мне, огнем сожег бы, али ножом зарезал?» Третьяк попятился от такого удара. «Бесстыдно так глаголить, Ефимия, я тебе отец, а после отца, а ты? Спаси, Иисусе, болящий ты, не от души реченье твое, а от болезни. Прощаю то, зело борзов».